Медведь. Что Василиса, работница, прикажет, то и делай. Шарик. Слушаю, Михаил Потапыч. Василиса. Зарыла баба-яга в 300 местах 300 кладов. Если я их найду, баба-яга вернет мне моих сыновей. Помоги нам. У тебя чутье посильнее нашего. Шарик. Это славно. Охота не охота, а похоже, носом в землю и по лесу. Лает. Василис. Погоди, погоди. На поиски мы ночью пойдем. А пока ты броди да сторожи, как бы ни вернулась, баба-яга не помешала работать. Шарик. И это славно. Василис. А где же Котофей Иванович? Голос. А я уже давно тут за дубом стою. Василис. А что ж ты к нам не идешь? Голос. Разумный кот перед тем, как войти, 3 раза оглянется. Из-за дерева появляется не спеша большой пушистый кот. Василис. Хорош. Да ты не как сибирский. Котофей Иванович. Это как сказать. Василис. Кот Баюн, великан и сказочник, тебе не родственник. Котофей. А что? Василис. Да ничего, просто так. Котофей. Прадедушка. Василис. Значит, ты мастер и мышей ловить, и сказки говорить. Котофей. А что? Василис. Да ничего, так просто. Котофей. Мастер. Василис. А не можешь ли ты со всего леса мышей в амбар согнать? Котофей. Не могу. Медведь. Котофей Иванович. Хорошо ли человеку отказывать? Котофей. А разумный кот только с 3-го раза слушается. Таков наш обычай. Не загоню я мышей в амбар, не загоню. А, впрочем, будь по-твоему. Василис. А как сгонишь ты мышей в амбар? Прикажи им рожь от пшеницы отобрать, ладно? Котофей. Нет, не ладно, не ладно. Ну, так уж и быть, ладно. Василис. А пока они разбирают, рассказывай им сказки. Да посмешней, чтобы они все хохотали, а зерно не грызли. Котофей. Мышам сказки рассказывать? Ну, это уж нет, это уж ни за что. А, впрочем, ладно, так уж и быть. Василис. Мы этим ночью займемся, а пока слушай, не шныряет ли вокруг баба-яга? Котофей. Слушать могу. От этого мы, коты, никогда не отказываемся. Василис. Оставлю вас обоих тут полными хозяевами, а мы с Михаилом Потапычем поедем лес для ветряной мельницы валить. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Входит изба на курьих ножках. Садись, Михаил Потапыч. Усаживаются рядышком в избе. Кыш вперед! Изба уносится прочь галопом, увозит Василису и медведя. Шарик воет. Возьмите меня с собой. Котофей. На место. Шарик. Да чего ж я не люблю, когда меня хозяева не берут, просто жить не хочется. Котофей. На место. Шарик. Не кричи на меня, ты не человек. Котофей. Слышал? Я за хозяина остаюсь. Шарик. И я тоже, и я тоже. Котофей. Хорош хозяин, чуть не убежал, бросивши дела. Шарик. Так ведь не убежал все-таки, остался. Ладно уж, не смотри на меня так сердит. Да чего же я не люблю, когда на меня друзья сердятся? Котофей Иванович, дай лапку. Котофей, отойди, любезный. От тебя псиной пахнет. Шарик, это к дождю. Котофей, какой там дождь? Вылизываться надо. Шарик, нет у нас такого обычая вылизываться поста раз в день. Я... Котофей, тише. Идет кто-то. Шарик, с какой стороны? Котофей, из лесу. Шарик принюхивается. Человек идет. Что-то уж больно он грозен. Котофей. Кричит, ногами топает. Шарик. Придется его укусить. Котофей. Сначала разглядим, что это за чудище. А ну, прячься в кусты. Скрываются. Веселый голос поет во всю силу. Я Иван Великан. Я Иван Великан. На поляну выходит мальчик 13 лет небольшого роста. Продолжает петь мальчик. Я Иванушка, великанушка, я путем дорогою никого не трогаю, не буяню, не свищу, все я матушку ищу. Со мной она простилась, домой не воротилась, ушла моя родимая в леса непроходимые. Я Иван Великан, я Иван Великан, я Иваннище Великаннище.